Все продолжали делать вид, что это ужасная потеха. «Привет», — говорю я по-чешски как можно тише. «Сори, но я твоего слова не знаю». «Speak English, turtle!» — заорала американка. «Не по-чешски!» Я вздохнула. «I don't know this word!» «Я не знаю этого слова», — сказала я, тыкая пальцем в потный лоб толстяка. Американка предложила ему каким-то образом описать себя. Он по-английски сказал мне, что он толстый и целый день лежит на пляже. «Are you a German tourist?» «Ты немецкий турист?» Мне, наконец, удалось пошутить, но этого, увы, никто не услышал. Толстяк либо не понял шутки, либо решил, что это относится к нему лично. «Да нет», — сказала недовольно. «Я тюлень». «Speak English!» — завизжала американка. «Окей», — сказал он. «What do you like to eat, turtle?» «Окей, что ты любишь есть, черепаха?» «Откуда, черт побери, я знаю, что люблю жрать, когда даже не знаю, кто я?» Я чувствовал, как краснею. Пришлось сказать правду. Я не знаю, что значит и мое слово. Все тюлени, верблюда, кабаны и белки снисходительно смотрели на меня. «Морская черепаха», — сказал толстяк уже с явным презрением. «What do you like to eat?» «Что, черт возьми, едят морские черепахи? Вы это знаете?» «Я нет». Я поднялась на свои задние конечности. «Excuse me», — сказала я, как полагалось по-английски. «I have to go to the bathroom». «Извините, мне надо в туалет». Тут я вышла из класса и уже никогда туда не возвращалась. Четвертое. «Я туда никогда не вернусь», — сообщила я маме. «Найду школу, где не применяют альтернативных методов обучения». «Хорошо», — сказала мама. «Найди школу, где царят зубрежка и прусская муштра». На следующий день я посетила несколько языковых школ, но все они показались мне слишком модерновыми. Наконец, свой выбор я остановила на государственной языковой школе на Национальном проспекте. Она показалась мне более солидной. На пробу я заглянула в один класс, где как раз шел урок. Все ученики нормально сидели за партами, и перед ними были открытые учебники. На полу никто не лежал. Я вошла в канцелярию и подала заявление. Пятое. В Джеффа я влюбилась сразу, на первом же уроке. Высокий, худощавый, он носил очки в выразительной оправе и, главное, на голове красивые светло-каштановые дреды. Когда мы на уроке между собой иногда переговаривались по-чешски, он как-то симпатично смущался, недоумевающе улыбался и красивыми темными глазами беспомощно оглядывал учебный кабинет. «Let's speak English, please», — просил он нас. «We should speak English. Давайте говорить по-английски, прошу вас. Нам надо говорить по-английски». Мне казалось, что на меня он смотрит дольше, чем на других, часто улыбался мне. Я тоже нет-нет, да и отрывала глаза от заданного грамматического упражнения и разглядывала его руки. Длинными тонкими пальцами он обычно листал какой-то толстенный словарь. Он стал мне сниться. Во сне его дреды щекотали мне живот. Не выдержав, я доверилась маме. «Наконец!» — прокомментировала мои слова мама. «Пришло твое время!» И мы обнялись. Шестое. Мне необходимо было еще и благословение Ингрид. В таких вещах Ингрид была для меня высшей инстанцией, которую просто нельзя обойти. Я решила показать ей Джеффа. Он стоял в коридоре в небольшой очереди к кофейному автомату. Как обычно, тут царила суета, и Джефф не сразу заметил меня среди других учеников. Ингрид со смелостью, у меня даже перехватило дыхание, стал в очередь прямо за ним. Она долго смотрела, как он вбрасывает монеты в автомат. «Да», — повернулась она ко мне. «Говорю, да. Пускай будет он». Я чувствовала, как бухает у меня сердце. Автомат приглушенно загудел, и Джефф наклонился, чтобы проверить, на своем ли месте стаканчик из вощеной бумаги. «Классная попка», — моментально заключила Ингрид. Я испуганно одернула ее, но Джефф, казалось, ничего не заметил. «Вид у него что надо. Значит, кое-какой опыт наверняка есть», — спокойно продолжала Ингрид. «Когда скажешь ему, что ты в первинку, он растрогается и будет осторожничать. Тебе наверняка понравится». Я прижала указательный палец к губам. «Кроме того, он американец, а значит, пользуется презервативом. Но скажи ему, чтобы остриг ногти». Она многозначительно закатила глаза. Я покраснела. Наконец Джефф заметил меня. «Хи, Лаура!» — сказал он и улыбнулся. Опять так же растерянно. Даже чуть разлил кофе. «Хи, Джефф!» Ингрид с удовольствием смотрела на нас. 7. Наши взгляды встречались все чаще. Когда бы я ни поднимала глаз от условных предложений, я встречала его глаза. И наоборот. Естественно, все заметили это. Их комментарии грели мне душу. Это был только вопрос времени. Однажды в пятницу после уроков Джефф принялся укладывать вещи в портфель, и я уже не смогла представить себе, как проведу весь уикенд без него. Все гурьбой повалили из класса, но я ничего не объясняла, тянула время. Джефф прокашлялся. «Can I speak to you, Лаура? Just for a while». «Я могу поговорить с тобой, Лаура. Совсем немного». Я кивнула, но сначала пошла и закрыла дверь. Похоже, это его не очень удивило. Он снова кашлянул и посмотрел мне прямо в глаза. «Я хотел тебе сказать, что имею кое-какой опыт, хотя и не очень большой, но думаю, что смогу быть внимательным. Признаюсь, что ты мне очень нравишься. Я, естественно, пользуюсь презервативом. Ногти я уже остриг», и показал мне правую руку. Он говорил по-чешски отнюдь не безошибочно, но вполне свободно. Его акцент и чешское «рж» были очаровательны. «Главное, хочу тебе сказать, что, по-моему, я люблю тебя». Тут, кажется, я потерял сознание. Глава 6. Вымечтанный мужчина. Арахисовое масло. Почему Лаура рассталась с Джеффом. Любовь и батарейка для часов. Разница во времени. 1. Он был нежный, внимательный и предупредительный. Похоже было, что он действительно любит меня. И мне казалось, что я люблю его. Я думала, что это именно тот мужчина, о котором всегда мечтала. 2. Английскому он меня особенно не научил, ибо мы, несмотря на его вечные протесты, говорили почти исключительно по-чешски. Я придерживалась мнения, что либо кто-то встречается с вами, либо учит вас языку, но сочетать эти вещи, на мой взгляд, невозможно. А уж если кто-то становится вашим любовником, можете ли вы постоянно спрашивать его, правильно ли предлог употребили в предыдущей фразе? Но в то же время Джефф научил меня многому. Не стесняться говорить о сексе, отдаваться сексу, не бояться говорить с официантами и с таксистами, кататься на лыжах, употреблять арахисовое масло, бегать ради хорошей спортивной формы и курить траву, завтракать в городе, держаться уверенно, путешествовать. В конце концов, научил меня даже летать. 3. Нью-Йорк очаровывал и ужасал меня одновременно. Когда я была с Джеффом, преобладало очарование. Но вскоре Джефф нашел на 1 месяц место редактора в каком-то популярном спортивном журнале. Он уходил в 8:30 утра и возвращался под вечер. Я оставалась в Нью-Йорке одна. Первую неделю, к счастью, стояла прекрасная погода, и я все дни проводила неподалеку от входа в Центральный парк, наблюдала за кормящими матерями и двойняшками на роликовых коньках, учила английский, читала и писала маме и Ингрид длинные смски. А, собственно, как пишутся романы? Однажды в этой связи осенило меня. Это всего лишь длинные текстовые сообщения. «Ответить всем». Потом погода испортилась, и на моей любимой скамейке посреди земляничной поляны мне стало холодно. Я вам уже говорила, что я страшная мерзлячка. Поэтому я переселилась в одно маленькое бистро на Вест-72-стрит, где мы с Джеффом несколько раз завтракали. Там пекли совершенно изумительные блины. Ела я их с шоколадом или кокосом, а бывало и с классическим кленовым сиропом. Кроме того, в бистро меня уже знали, и я могла спокойно просидеть там все дождливое утро, не привлекая к себе особого внимания. Одна симпатичная чернокожая официантка даже доливала мне, причем бесплатно, орехового кофе. «Where are you from?» «Вы откуда?» — однажды спросила она меня. «Мне приятно было, что она заговорила со мной. Только сейчас я заметила, что у нее перевязана левая рука».